Как скучно, даже симпатичных девочек не было, с легким сожалением произнес его убийца, и эти слова были последним, что услышал парень перед тем, как над ним сомкнулась темнота. Убийца огляделся и бросил взгляд на таймер. Бой занял 19,5 секунд, хотя, какой там бой, слишком большая группа для такой застройки просто сбилась в кучу и не смогла толком маневрировать, став для него легкой добычей. Пора связаться с боссом и доложить обстановку. Комментарий к глава 26. Подготовка к школе. Вот и пошли действия. Глава 27. Новый птенец. Несмотря на то, что солнце уже стояло в зените, в спальне в южном крыле цитадели царил полумрак, разгоняемый лишь редкими лучами, пробивающимися сквозь тяжелые шторы. На то, что это помещение именно спальня, указывало наличие огромной кровати под балдахином, на которой, казалось, можно не то что человека, слона поместить. Сквозь задернутые полупрозрачные драпировки мало что было видно, лишь смутные очертания лежавшего под одеялом человека. Остальные предметы интерьера казались размытыми и мало узнаваемыми. Из них можно было уверенно выделить туалетный столик, кресло и большой платяной шкаф. Кроме того, внимательному взгляду обязательно бросалась в глаза одна деталь. Окно за шторами было большим, во всю южную стену. Офицер подразделения внешней разведки имперской службы безопасности Екатерина Горностай со стоном пошевелилась, чувствуя, будто у нее горло загорелось изнутри от невыносимой жажды, иссушившей рот так, что даже язык шевелился с трудом. Попытка открыть глаза увенчалась успехом лишь с третьей попытки, сесть удалось с пятой, все тело сковала гулкая слабость. «Кто-нибудь пить?» – прошептали потрескавшиеся губы. «Пожалуйста». Спустя пару минут до нее дошло, что она совершенно одна. Затем, мало-помалому, девушка поняла, что лежала на царских размеров кровати, мягкой, словно пух, что она была переодета в ночную сорочку и укрыта одеялом. Затем странные серебрящиеся в темноте штуки, окружившие ее со всех сторон, были опознаны как драпировки. Измученный мозг просыпался с трудом, но вместе с ним, казалось, росла и жажда. Пытаясь перебороть мучительную слабость, Екатерина подползла к краю кровати, про себя прокляв ее размеры, дрожащими руками раздвинула драпировки и оказалась в полутемной комнате, но ее глаза различили туалетный столик с графином воды и стаканом. А дальше все произошло в одно мгновение. Девушка схватила графин и просто отбросила хрустальную крышечку в сторону, припадая губами к горлышку и жадно глотая прохладную воду. Но, вот что удивительно, жажда лишь слегка притупилась, продолжая терзать ее. Однако, в голове прояснилось окончательно, и Екатерина вскочила. Обстановка в комнате напоминала номер класса люкс, но вместе с тем просто искрила магией, в основном, защитные барьеры на стенах. Были также чары оповещения и слежения, и девушка убедилась, что оказалась во враждебной обстановке. Но что она делает в такой роскошной комнате, в которой одна только кровать тянула на 3 месячных оклада? А ведь довольствие офицеров ИСП совсем не маленькое. Девушка начала лихорадочно вспоминать вчерашнее и с криком схватилась за лицо. К ее величайшему изумлению, от увечий не осталось ни следа. Все кости целы, глаза видят хорошо, щека тоже цела, как и язык. Проведя языком по зубам, шпионка убедилась в том, что все ее зубы на месте, причем даже тот коренной слева, выбитый на учениях 3 года назад. Озаренная внезапной догадкой и наплевав на возможную слежку, Екатерина задрала подол сорочки и деловито ощупала внутреннюю сторону правого бедра. Там был широкий и уродливый шрам, полученный в результате несчастного случая во время прыжков с парашютом. Ее отнесло ветром на старое дерево, аккуратно обломанную ветку. Шрама не было, ни этого, ни других, вообще ни одного, даже самого незначительного шрама вроде десятков мелких рубцов на пальцах и кистях, следах тренировок и ухода за холодным оружием. Даже сломанные много лет назад пальцы на левой руке выпрямились. Екатерина упала на кровать и схватилась за голову, понимая чуть меньше, чем ничего, что здесь происходит. Слабый шепот сорвался с ее губ. «Где я? Что со мной сделали? Почему мне так хочется пить?» Внезапно дверь открылась, впуская невысокого парня. Девушка вскочила, сжимая кулачки и вставая в оборонительную стойку, но парень не обратил на нее внимания, а спустя мгновение Екатерину повело в сторону, и чтобы не шлепнуться под ноги вероятному тюремщику, девушка предпочла сесть на кровать. Парень быстро огляделся, взмахнул рукой, и шторы разъехались, впуская поток солнечных лучей из огромного окна во всю стену. Только сейчас Екатерина осознала, что сидела в полумраке, как и то, что в полумраке видела не хуже, чем сейчас, разве что цвета стали ярче и насыщеннее. «Вижу, ты проснулась», — заговорил парень и повернулся к ней, заставив стиснуть зубы. Девушка увидела своего вчерашнего мучителя, изуродовавшего ее перед тем, как а что он сделал, вылечил, похоже на то, но зачем, что ему нужно, этого имперская шпионка просто не могла понять. «Ты что ты со мной сделал, как самочувствие?» Вчерашний мучитель сделал шаг к ней. «Не отвечай, знаю, что паршиво. Для начала, позволь представиться. Я знаю, кто ты такой. Думаешь, что вылечил меня, засунул в эту комнатушку, и я тебе все расскажу. Думаешь, ты не знаешь, кто я такой, иначе не корчила бы из себя героя», жестко оборвал ее мальчик. «Мое имя, лорд Гарри Джеймс Поттер, глава рода Поттер, лорд-вампир и твой хозяин». Несколько секунд до Екатерины доходили его слова, и вместе со словами, полная абсурдность ситуации. «Так не бывает, так просто не может быть, только не с ней. Лорд-вампир, хозяин, ты, мой, что за бред, что тебе от меня надо? Я уже сказала, я не предам свою родину». И только сейчас Екатерина осознала, насколько он мал. Да, он выше ее на пару сантиметров, да, кисти у него такие, что впору арматуру в узел завязывать, да, из-под расстегнутой рубашки показывается краешек глубокого и довольно старого шрама на груди, но этому мальчишке нельзя было дать больше 15 лет. Девушка принялась быстро вспоминать досье лорда Поттера и изумилась еще сильнее. Ему должно быть и вовсе 12. 12. Ее офицер ИСП смешал с грязью 12-летний сопляк. Это просто не укладывалось в голове плененной имперки. «Ты не предашь», — спустя минуту тишины произнес мальчик. «Родина уже предала тебя. Не мели чепухи, ты не знаешь». «Знаю», — глаза Поттера полыхнули алым, заставив девушку отшатнуться. «Я знаю гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Сядь на кровать». Екатерина сглотнула. Багровое свечение глаз, сверхчеловеческая сила и скорость реакции, высокая регенерация. Поттер подходил под описание вампира, причем, судя по магической силе, не обычного, а высшего, из звена старших. Теперь ей все стало понятно, если кого-то из высших в империи мог свалить хорошо подготовленный отряд, то старший всегда был смертным приговором, хотя бы потому, что уверенно держался до прибытия подкрепления. Но одного девушка не могла понять совсем, почему она чувствует странную связь со своим тюремщиком. «Сядь, я сказал», — прикрикнул мальчик. Девушка вздрогнула, вжала голову в плечи и быстро опустилась на краешек кровати, чувствуя прилив трепета и желания покориться, поднявшегося откуда-то изнутри и с легкостью подавившего ее волю. «Слушай меня внимательно. Ты сохранила память, и это большая проблема, если быть честным. Тем не менее, из этого можно извлечь пользу. Старший лейтенант имперской службы безопасности Екатерина Горностай погибла на задании вместе с группой поддержки. Такова официальная версия событий, так думают и твои коллеги, и твой начальник. Ты, сирота, и никому не нужна, поэтому искать тебя никто не будет, в противном случае возникли бы еще большие проблемы. С этого дня твое имя, Кейтлин Стэд, и ты, мой птенец, пути назад для тебя нет. Я погибла, группа поддержки уничтожена, что за бред, я ведь жива, значит, меня захватили в плен. Но это странно все это». И девушка была в смятении. Она просто не знала, не понимала, что, за чушь, как. Девушка вскрикнула, почувствовав, как в нее разум что-то вторглось, миновав ментальные щиты. Перед глазами замелькали образы, она увидела себя, беспомощную, изувеченную, лежащую на крыше в ожидании смерти, и поняла, что видит глазами Поттера. Затем она увидела, как тот берет ее рацию, услышала голос полковника и осознала, ее подставили. С самого начала задание казалось ей с откровенным душком, ну не дело же посылать стажера на одиночное задание в другую страну без руководителя. Теперь все встало на свои места. Затем началось нечто из ряда вон. Девушка видела глазами Поттера, как тот прямо из воздуха достал какую-то древнего вида чашу, исписанную странными символами, и странного вида нож, словно бы сделанный из черного блестящего камня. Затем вскрыл ножом запястье, набрал в чашу крови и что-то сказал на совершенно непонятном языке. Девушку обучали определять язык по фонетике, но этот не был похож ни на один человеческий язык, живой или мертвый. Потом ее тело оказалось укушено в шею, и Кейт наконец-то полностью осознала, что этот мальчишка – самый настоящий вампир. В империи вампиры существовали, было официально зарегистрировано около сотни кланов низших, но высшие существовали в тени ото всех. О них было известно лишь три факта. Они хорошо владеют магией крови, они чудовищно сильны, и сталкиваться с ними в бою один на один было равнозначно немедленной гибели. Правда, последний факт был немного преувеличен, но не так уж и далек от истины. «Не суди о высших так высоко», — в голове раздался голос Поттера. «Обычного, необученного по-настоящему сражаться высшего ты бы уделала в считанные секунды. Высшего ранга охотник тоже вполне сумела бы победить, хотя воины ночи тебе не по зубам были». Дальше произошло то, что по-настоящему испугало шпионку. Оторвавшись от ее шейки, мальчишка поднес ко рту ее тела чашу. Распахнулись глаза, жуткие, светящиеся багровым светом, с черными склерами и вертикальными зрачками. Имперка не могла поверить, что это ее лицо и ее глаза, а потом ее тело начало жадно пить кровь из чаши. Дальше был отрывок о том, как ее на руках отнесли в эту комнату и уложили на кровать, оставив за дверьми двоих солдат с автоматами. И приказ, хладнокровный и жесткий: если она проснется монстром, вызовите меня или ближайшего старшего. Если она вырвется, сделайте все, чтобы выжить, и перекройте коридор барьерами. Задача уничтожить ее – второстепенная. Я не хочу, чтобы моя ошибка убила тех, кто не имел к этому отношения. Да, босс, коротко кивнули оба солдата и замерли у двери, подобно статуям. На этом воспоминание оборвалось, и девушку достаточно мягко вытолкнуло в реальность. Бледная, покрытая холодным потом, Кейт вцепилась пальцами в одеяло, не обратив внимания на жалобный треск разрываемой ткани. «Нет, я не хочу, неужели я?» — билось в ее голове. «Да, ты, высшая ранга птенец, монстр, чудовище, кровожадная тварь, убийца, и еще тысяча прозвищ, которыми нас наградили слабаки, трусы и еда. Однако эти прозвища отражают суть достаточно верно. Раньше ты была слабой дичью, теперь ты получила шанс стать сильным хищником. За что, что я сделала плохого? А чем плохо быть вампиром?» — искренне удивился Поттер. «Хотя, да, забеременеть и родить для тебя, скажем так, из разряда чудес. Но разве я не чудовище? Разве? Возьми себя в руки и успокойся». Мальчик попробовал взять девушку за руку, но Кейт дернулась, будто ошпаренная, и взглянула на него полными страха глазами. «Не бойся меня, я не причиню тебе вреда до тех пор, пока ты сама не нарвешься. Но теперь мне нужно убивать и пить кровь. Пить кровь жизненно необходимо. Но зачем убивать? Послушай меня внимательно. Высшие живут в тени. В Британии мы считаемся истребленными. Пусть так. Высших вампиров на территории Британии 1500. Нам нужно кормиться в среднем раз в месяц. А теперь представь, каждый месяц 1500 трупов. Думаешь, легко ли было бы нам скрываться? Хотя, время от времени, люди гибнут от клыков вампиров. Таких птенцов, как ты, которые не умеют сдерживать жажду и теряют рассудок от вкуса крови. Когда на человека поступил заказ, и мы убиваем укусом, чтобы добру не пропадать. Или когда вампир несколько месяцев или лет не кормился и также потерял контроль. В первом и последнем случае цели ликвидируются в течение суток. Нет, не хочу я, не хочу убивать, не хочу стать монстром. Блин, ну и что мне с ней делать? Возвел очи к небу, то есть, к потолку Гарри Поттер. Рассудок намекал на то, что можно просто стереть ее память. Стирать память не хотелось, он еще не узнал кое-чего интересного. «Неужели ты не сталкивались с монстрами в человеческом облике? Как я полагаю, тебя изнасиловали. И что, твои мучители, добрые и порядочные люди? Запомни раз и навсегда, лишь ты сама определяешь, кто ты. Твои желания, твой дух, твоя сила воли. Все остальное лишь предрассудки и глупости. Как ты узнал?» — вырвалось прежде, чем Кейт успела подумать. Гарри хмыкнул и попытался коснуться ее плеча. Девушка инстинктивно дернулась назад. Страх перед физическим контактом. В бою он уходит, но вне боя ты боишься даже случайного прикосновения. Тебе мерзко и страшно, ты боишься, что тебя снова лишат гордости, снова сделают так больно, как только может быть больно, сломают, используют и выбросят. Я прав. Судорожный кивок и слезы, покатившиеся по щекам. Кейт всхлипнула, уставившись на собственные колени и мелко дрожа. Слова вампира пробудили в ней страшные воспоминания, которые она так старалась забыть и стереть. «Расскажи мне все». Девушка не хотела отвечать, но что-то внутри нее, что-то более сильное, чем ее воля, заставило говорить. «Нас готовит с 7 лет. Один из инструкторов любил маленьких девочек, и я на свою беду ему приглянулась. «Нет, я не хочу, хватит, говори», — произнес Поттер мягко, но с немалой властностью. Его воля с легкостью преодолела ее слабое сопротивление и заставила говорить. «Он насиловал меня каждую ночь, так продолжалось долго, может, полгода, может, год. Потом я добилась перевода в другую группу, там пыталась забыть, но не могла. Он поиграл и выбросил испорченную, сломленную. Потом я больше не могла никому доверять, никому не нужна, кроме Сережи. Он был моим другом детства, наверное, я любила его». Вот как, мальчик с хрустом сжал кулаки. Он чувствовал все то, что чувствовала Кейт, и это поднимало в груди темную, страшную волну бешенства, способного смести все на своем пути. Гарри терпеть не мог насилия над женщинами и детьми. Он не особенно разбирался, почему, скорее всего из-за того, что его самого бил и унижал дядя, а он чисто физически не мог дать отпор, или дело в его первой настоящей охоте. Он никогда не забудет логово диких оборотней и девчонку 12 лет, всю в синяках и замученную до такой степени, что ей было все равно, что она, узнав, что Гарри не будет ее насиловать, взмолилась о смерти. Потом выяснилось, что, пока я училась, эта тварь сделала хорошую карьеру и стала главой внешней разведки. Его близкий друг, полковник Александр Волков, мой начальник. Я знала, что против генерал-майора в открытую нельзя выступить, и начала искать компромат. Я собирала информацию, нашла кое-что такое, что позволило бы не просто снять ублюдка с должности, засадить в колонию, а то и казнить. Мне помогал Сережа потом. Неделю назад меня отправили в Британию отследить пропажу древней скрижали. Я отследила, видимо, они решили от меня избавиться, раз швырнули в когти к вампирам, как ты это сделал. Я. Девушка не выдержала и разрыдалась. Этот рассказ заставил ее вспомнить произошедшие 12 лет назад, снова пережить тот ад, который ее сломал, раздавил морально, уничтожил всю ее жизнь, и вдруг оказалась в неожиданно теплых и ласковых объятиях. Кейт дернулась, но неожиданно успокоилась. Всколыхнувшийся инстинктивный страх был подавлен в мгновение ока, той самой посторонней волей, которая позволила ей выговориться. В руках мальчика было неожиданно тепло и уютно, его энергия словно окутывала ее согревающим коконом покоя, убирая боль. Внезапно девушка поняла, насколько ей стало легче от того, что она просто выговорилась тому, кому это не безразлично, и испытала прилив благодарности к своему тюремщику. «Не плачь, тише, все хорошо». Гарри очень не хотел продолжать, но так было нужно. «Я кое-что тебе скажу. Прости, тебе будет больно, но лучше горькая правда, чем сладкие иллюзии, которые сделали тебя излишне уязвимой. Я навел справки по своим каналам. Генерал-майор Виктор Северин, твой друг Сергей, его внук и шпион. Генерал Северин увидел в тебе кое-что и понял, что ты опасна, потому и приставил своего внука, чтобы он втерся тебе в доверие и шпионил за тобой. Видимо, почувствовал то, что вижу в тебе я, твой потенциал. Почувствовал уже после того, как сломленная девчонка, которая должна была покончить с собой, выжила и, сжав зубы, начала двигаться вперед. Капитан Сергей Уваров предал тебя с первого мгновения вашего знакомства. Нет, ты лжешь, простонала Кейт, однако нутром чувствовала, что Поттер не лжет. Нестыковки складывались в новую картину, несколько кусочков мозаики, которые только что подкинул этот мальчик, дополнили и изменили картину, сделав ее целостной и понятной. Девушка осознала, ее все использовали и предали. Как я понял, Северин узнал о том, что ты копаешь под него, и решил тебя ликвидировать. Вот он и отправил тебя в Британию на самоубийственное задание. Даже если бы ты выжила, группе твоего прикрытия был отдан приказ на твое уничтожение. Так сказал мой телохранитель после того, как стер их в порошок, и у меня нет оснований не верить ему. Нет, за что я, за что? Мир жесток и беспощаден. Тебя искалечили с детства, и я тебя понимаю. Меня не насиловали, к счастью, но меня избивали едва ли не с младенчества, заставляли работать, морили голодом. Потом меня обратили, и я стал тем, кем являюсь. Я, пожалуйста, сотри мне память, я все, что угодно сделаю, только сотри, я хочу забыть и начать все заново. Нет. Почему? Ничто не сохраняется просто так. Эта память сделает тебя еще сильнее. Если сравнить твое рассуждение с медициной, то, по-твоему, сломанную руку нужно ампутировать. Но ведь ее можно залечить. Отрезать легко. Чик и все. А вот залечить труднее, и я займусь этим. Пока что восстанавливай силы, я велю принести тебе обед. Постарайся не наброситься на служанку. Но хорошо, как скажешь, хозяин. Странное дело, но стоило ей смириться, как ее наполнило умиротворение. Кейт улыбнулась, прижимаясь щекой к груди своего хозяина и впервые в жизни наслаждаясь объятиями другого мужчины, пусть и совсем еще мелкого по ее меркам. Раньше она полагала, что любит Сергея, но ее близость с ним, единственная, оказалась такой же омерзительной и пугающей, хоть и менее болезненной, как и насилие в детстве. А сейчас ей тепло и уютно, все ее существо реагировало на присутствие хозяина и тянулось к нему. «Хозяин, как мне вас называть? Наедине зови, как хочешь, лучше, конечно, по имени». Между нами, одна особа уже достала хозяйкой через каждые три слова, но в присутствии других вампиров, босс или хозяин, последние все-таки лучше. «У меня много подчиненных, не являющихся птенцами. Скажите, а почему вы считаете, что я наброшусь на служанку? Я же не бросаюсь на вас. Ты провалялась без сознания 3 дня и заработала легкую степень истощения». 3 дня, ахнула Кейт. «Так долго? Не очень. Ты, первая, кого я обратил полностью. 2 других птенцов я привязал к себе. Почему ты не бросишься на меня? Во-первых, магия цитадели не позволила тебе сильно истощиться. Во-вторых, я своей волей подавляю твою жажду. Но, как только я уйду, это влияние исчезнет, а одна магия цитадели не способна притупить жажду. Хотя у меня идея. К тебе придет Элизабет. Не смотри на то, что она моя ровесница. Если меня нет среди нашей маленькой семьи лис, главное, слушаешься ее так же, как слушаешься меня. Понятно. Вот и чудно. Она расскажет тебе все, что нужно, а пока что у меня дела. Поговори с лис, расскажи ей все и не бойся, она не сплетница. Обдумай все, как следует. Вечером я загляну к тебе и приведу треллов, нужно будет научить тебя кормиться. Пока что отдыхай и не выходи из комнаты. Хорошо, кивнула Кейта с неохотой и отстранилась от хозяина. Сразу стало прохладнее, хотелось еще больше тепла и уюта. Так тепло и уютно ей не было никогда. 4 часа спустя, кабинет лорда Поттера. Гарри устало вздохнул, откладывая в сторону письмо от Грипхука. Как оказалось, у него есть вассалы, которые поддерживали статус инкогнито, спасаясь от преследований Волдеморта и проходя обучение в разных странах мира. Поверенный сразу сказал, что сохранил это в тайне от Гарри потому, что Поттер непременно начнет их разыскивать и пытать насчет смерти своей семьи, а также добавил, что ко времени гибели читы Поттеров все вассалы уже 2 года как исчезли из Британии вследствие слишком опасной политической обстановки. Также Гоблин писал, что вассалы подчинялись лишь Чарльзу Поттеру и, согласно его завещанию, должны были помочь новому лорду Поттеру, если тот окажется достаточно умен и будет уважать традиции древних родов. «Итак, у меня где-то маячит 7 вассалов», — задумался лорд Поттер, рассеянно наблюдая за игрой света на перстне главы рода. «Любопытно. Конечно, тот факт, что Грипхук что-то от меня утаивает, весьма неприятен, и по-хорошему надо бы обломать гоблина, но он слишком хороший, нужен мне другом и сторонником, а не дрожащим, озлобленным и запуганным, готовым предать в любой момент. Хотя, с другой стороны, правильно Грипхук делает, я еще недостаточно хорош, чтобы понимать все». Гарри взглянул на 2 больших исписанных листа пергамента и в 5 словах очень точно и красочно описал свое состояние. Люциус Малфой, видимо, задался целью загнать его в могилу еще до совершеннолетия, но ведь Поттер сам велел ему делать подробные отчеты. Пришлось терпеть, сжать зубы и работать. И тут в голове сработал ментальный маячок. Гарри удивленно отследил адресата и понял, что Кейтлин выбралась из комнаты и теперь аккуратно крадется по коридорам цитадели, пылая любопытством. «Я же ей сказал, сидеть в комнате», — вздохнул юный лорд и с печатью тоски на лице придвинул ответ Малфоя-старшего. Кейтлин быстро осмотрелась. «Никого, и аур поблизости нет. Значит, пока что здесь не опасно». При встрече с Элизабет Кейт на своей шкуре почувствовала все прелести жажды и была очень грубо остановлена параличом, брошенным на рефлексах, еще до того, как согнула ноги для прыжка. Потом лис извинилась и сняла заклинание, но была собрана и готова дать отпор в случае чего, но желание разорвать ей шейку и напиться крови пугало до дрожи своей силой. Хозяин, конечно, велел ей оставаться в комнате, но ведь ничего страшного не случится, если Кейт потихоньку осмотрится и получит кое-какое представление о том, где находится. Вот и девушка думала так же. Выяснилось, что она находится в большом замке, явно ставшим жертвой современных дизайнеров и при этом не утратившим своего средневекового очарования. Замок достаточно большой и, похоже, что три исследованных этажа и пара галерей еще не конец. Лишь спустя полчаса прогулок Кейтлин поняла, что заблудилась, и полностью осознала приказ хозяина не покидать комнаты. Как ей вернуться? Где она была? Девушка медленно, но верно впадала в панику. «Ты кто такая?» – раздался за спиной грубый голос, и одновременно с этим в ноздри ударил аромат крови. Кейт сглотнула, пытаясь хоть как-то успокоить жар в горле, и развернулась, багровыми глазами всматриваясь в собеседника. Высокий, мускулистый мужчина на вид лет 35 уже стоял, слегка согнув колени и немного пригнувшись, а его левая ладонь лежала на рукояти ножа. «Я, Кейт», — выдавила девушка, не в силах оторвать вожделеющего взгляда от бьющейся на мускулистой шее жилки. Девушка почувствовала, как заостряются и слегка удлиняются ее зубы, как жар в горле становится невыносимым, как все ее инстинкты буквально кричат о том, что нужно вгрызться в горло изо всех сил, так как мышцы прикрывают сосуды в самом удобном для укуса месте. Дьявол еще и необученный, свежеобращенный птенец, пробурчал вампир, выхватывая нож. «Кто твой хозяин? И не дергайся, не то я вскрою тебя от паха до шеи. Кто твой хозяин?» Смысл вопроса дошел до девушки только раза с пятого, но отвечать Кейт не хотела. Она уже знала, как расправиться с жертвой. Сначала сломает ему руку и всадит нож в брюхо, чтобы не сбежал, а потом... Вампир выругался и напрягся. Одержимые жаждой птенцы крайне опасны, с них словно слетают барьеры разума, и их тела становятся невообразимо быстрыми и сильными. Единственное преимущество у него – это то, что он знает направление атаки. Сначала она его обезоружит, потом укусит. Не будь он загнан Вильгельмом на тренировке, еще можно было бы поспорить с этой сучкой на равных, но сейчас нужно быть предельно. Додумать вампир не успел. Кейт, зарычав, бросилась на него, наметив удар в горло. Вампир едва успел одернуть голову и попытался поймать голову девушки мощным апперкотом, чтобы потом вогнать нож в грудь правее сердца. Птенец такой силы мог быть у кого-то из старших, не досмотревшего за своим детищем, а ругаться с ними простому охотнику не надо. Кейт легко уклонилась, взяла его руку в неожиданно грамотный захват и ловко подсекла ноги. Вампир взвыл, девчонка заломила ему руку так, что связки не выдержали и лопнули, а осколки костей разошлись розочкой, разрывая плоть. У соплячки откуда-то взялись хорошие навыки рукопашного боя. Густой, пряный аромат крови ворвался в мозг Кейт, на корню уничтожая остатки выдержки. Вампир снова взвыл, девчонка вцепилась зубами прямо в перелом, с жадным урчанием слизывая кровь, и спустя пару секунд с недовольным рычанием выплюнула. Слишком мало. Он пытался отмахнуться ножом, но уцелевшую руку настигла участь ее сестры. Попытка уйти в тени провалилась, слишком крепко его держали тонкие ручки, наделенные недюжинной силой. Потом пришла ни с чем не сравнимая боль, затопившая весь мир черно-багровой пеленой. Кейт жадно глотала невыносимо вкусную кровь, каждый глоток словно разжигал жажду, заставлял требовать еще больше, больше. Внезапно что-то захлестнулось вокруг ее шейки и дернуло назад с такой силой, что горло оказалось передавлено, а ее зубы оставили на шее вампира глубокие борозды. Побледневший мужчина рухнул на колени, кое-как зажимая брызжущие кровью горло менее пострадавшей левой рукой. Кейт хрипела, вцепившись руками в безжалостно душащую ее плеть, пытаясь хоть немного ослабить кольца, выдавливающие из нее жизнь. Еще один рывок, и вот она рухнула на колени и забилась, пытаясь освободиться, но плеть держала крепко. С каждым движением становилось все хуже и хуже, перед глазами начали расплываться зеленоватые круги, хрипение стало едва слышным, по подбородку уже стекала слюна, глаза закатились. И тут, неожиданно, плеть перестала сдавливать ее горло. Кейт закашлялась на четвереньках, растирая онемевшие горло и испытывая прилив ненависти и ярости к тому, кто посмел прервать ее трапезу. Но один взгляд в спокойные глаза, и страх пронзил все ее существо, парализовал, приковал тело к полу. Погруженный в животные инстинкты разум испугался смерти. «Ты кто такая?» Спокойный голос женщины, поигрывающей плетью, заставил ее вздрогнуть. «Я». Обжигающая боль в плече заставила ее закричать и распластаться по полу, грызя собственные губы. Еще никогда ей не было так больно, разве что когда-когда. Воспоминание о насилии словно выдернуло ее из пелены безумия и вернуло в реальность. Кейт всхлипнула и прижала ладонь к ране на плече, оставленной кнутом. «Ты чья?» Кейт захрипела от страха и поползла спиной вперед. Ей показалось, что радужка глаз женщины превратилась в пламя. Следующий удар кнутом в живот заставил ее с хрипением сжаться в комок. «Амир, померкнуть от боли. Последний раз спрашиваю, кто твой хозяин, сучка?» «Гэгарри», сквозь всхлипы выдавила Кейт. Глаза женщины снова стали обычными, серыми, и уставились на вздрогнувшего вампира. «Объяснись, Джейми, почему какая-то соплячка застала тебя врасплох и высосала твою кровь?» «Я она сильная, я ничего не смог сделать, она напала на меня, я лишь защищался, но простите, хозяйка Габриэль, я, Джейми, ты понижен в ранге до птенца, такие слабаки, не способные справиться со свихнувшимся на почве жажды птенцом, не нужны в моем отряде, но хозяйка, молчать, с завтрашнего дня проходишь обучение с салагами, все ясно, убирайся прочь с моих глаз, а ты, соплячка ХМ, Гарри, чем пацан думает, точно он сейчас занят, ладно, тогда я сама тебя накажу, за мной». Габриэль сделала несколько шагов и оглянулась на все еще сидящую на коленях девушку. «Ты что, оглохла?» Сильный удар по спине заставил Кейт выгнуться дугой. Она закричала бы, но плеть тут же обвелась вокруг ее шеи и сдавила так, что казалось, еще немного, и шея просто сломается. «Или ты пойдешь за мной, или я потащу тебя вот так», — прорычала женщина, скаля клыки. «На ноги, сучка, раз уж у мальчишки не доходит руки тебя воспитать, я сама тебя воспитаю». Витки кнута, сдавившие шею, соскользнули по плечам. Девушка всхлипнула и, дрожа от боли и страха, поднялась на подгибающиеся ноги. До сегодняшнего дня она ни разу не испытывала на себе прелести удара кнутом, и это оказалось даже больнее, чем ожог кипятком. «Пошевеливайся». Кейт зашевелилась вдвое быстрее, меньше всего желая снова испытать эту ослепительную боль. Все тело ужасно ныло, каждое движение причиняло новую муку, но ее мучительница была неумолима. Сейчас девушка особенно остро осознала, насколько мягок был с ней хозяин даже тогда, когда раздробил ей половину лица. Несколько поворотов, спуск вниз по лестнице, внутренний двор. От вида столба, у которого уже готовили кандалы двое вампиров, девушке стало дурно. Помимо них во внутреннем дворе было еще десятка два людей. Опознавать, кто из них вампир, а кто трелл, Кейт не стала, ей было не до того. «Приковать ее», — велела Габриэль. Девушка затравленно дернулась, но две пары сильных рук притянули ее к столбу и заставили обхватить руками. С глухим звоном защелкнулись кандалы на руках и ногах, в зубы кто-то сунул деревяшку, рубашку на спине, разорванную кнутом, порвали до конца, полностью оголив спину. Девушка задергалась и замычала, понимая, что сейчас ее будут пороть кнутом, причем не просто пороть, на глазах у двух десятков людей. Насколько Кейт уяснила из рассказа Элизабет, Габриэль, старшая, то есть, одна из сильнейших представителей вампирского рода в цитадели, значит, за нее никто не вступится. За нападение на вампира этой сучки птенцу прописано лечение в виде 5 ударов плетью. Приготовься, то, что было в коридоре, покажется тебе лаской. За спиной щелкнул кнут, отзываясь волной дрожи во всем теле. Кейт сжалась, вцепилась в деревяшку зубами, что было сил, зажмурилась, услышав свист плетеного ремня и невольно вскрикнула, когда этот самый ремень шлепнулся в песок у столба, отдельно от рукояти. 2 минутами ранее, кабинет лорда Поттера. Вот дьявол. Гарри вскочил и исчез в тенях. Будучи весь в делах, он пропустил тот момент, когда разум Кейтлин исказился до неузнаваемости, превратившись в разум зверя, и лишь ослепительная боль девочки смогла пробиться сквозь подсознательно поставленный на связь блок. В коридоре был лишь шатающийся, сильно обескровленный вампир. Вампир вздрогнул при виде Поттера, попытался сбежать, но замер. Гарри грубо ворвался в его мысли, не желая терять время на сохранение рассудка несчастного. Собственный птенец ему важнее, тем более, с таким потенциалом и такими талантами, пока еще спящими. Примерно выяснив, что произошло, Гарри отшвырнул тушку вампира и практически бегом спустился во двор, забыв о тропе теней. Он успел услышать лечение, прописываемое его птенцу другим вампиром. Так его еще никто не оскорблял. Короткий взмах кистью, и теневое лезвие отсекло ремень у плети ночи за миг до удара, не позволив ремню коснуться кожи, на которой мальчик рассмотрел кровоточащие следы от плети. «Так, мало того, что ты своевольно обращаешься с моим имуществом, так еще и портишь его без повода». Поттер сделал шаг вперед, срывая ограничения с ауры. «Девчонке и так досталось, а тут еще ты лезешь не в свое дело. Кто кто посмел?» Габриэль отбросила бесполезную рукоять в сторону и уставилась на мальчика. «Какого черта ты лезешь мне под руки, сопляк?» Кейт дернулась, сумела кое-как оглянуться и разглядела краем глаза хозяина. «Я спасена, хозяин, простите», девушка почувствовала, как слезы с новой силой заструились по щекам и повисла на цепях, тихо всхлипывая. «У меня такой же вопрос. Какая сука посмела тронуть моего птенца? Какая мразь рискнула ранить ее? Что?» Стала старше и загордилась. Почувствовала себя за спиной айсберга и возомнила слишком много. С каждым словом дрожь, поначалу едва ощутимая, становилась все сильнее и сильнее, а под конец монолога мальчика стены и мостовая под ногами ощутимо вздрагивали. Китлин интуитивно сжалась. Что-то ей подсказывало, что эта дрожь не имеет ничего общего с выпущенной наружу аурой. Да, от ауры ее хозяина мог дрожать большой коттедж, но никак не огромный каменный замок, пропитанный магией от подземелья и до флигера. «Какого черта ты не держишь своих шавок в узде?» — рявкнула Габриэль, окутываясь прозрачным оранжевым пламенем, от которого в метре от нее вскипел песок, а на стенах вспыхнули защитные барьеры, войдя в активную фазу. «Какого черта эта мелочь напала на моего птенца? В бой один на один третья сторона не вмешивается, это закон». Глаза Гарри стали ярко-алыми, но зрачок еще не стал вертикальным. «Если твой сопляк проиграл моему птенцу, что ж, туда ему и дорога». Я видел его мысли, он нарочно ее окликнул, а мог пройти мимо и не совать нос в чужое дело. Если не ошибаюсь, он хотел убить Кейт ударом ножа в сердце. «Ты в любом случае не вправе что-то с ней делать. Можно было парализовать и сообщить мне, но нет, кое-кто решил посвоевольничать. Ведь если лорд, сопляк, на его права можно хай кратко и класть, так?» С каждым словом голос Поттера становился все громче и грознее, а под конец уже воздух вибрировал от выпущенной энергии, даже аура Габриэль заметно потускнела, а мостовая под ногами неожиданно успокоилась, и внезапно раздался оглушительный раскат грома прямо над головой, посреди ясного неба, от которого вампиры, еще не успевшие сбежать из поля восприятия разошедшейся парочки, с криками попадали на колени, зажимая уши. Гарри не заметил ни дрожи, ни раската грома. Странно, как такое можно не заметить, но против фактов переть как с нагайкой лезть на тяжелый танк. Мальчик щелкнул пальцами, и кандалы, рассеченные невидимыми лезвиями, осыпались с рук и ног Кейт. Потеряв опору, девушка упала было на мостовую, но ее подхватили чьи-то сильные руки. Удивленный взгляд вверх, и вот ее встретили яркие золотистые глаза на молодом улыбающемся лице. «Выпей». К губам оказался прижат пузырек с зельем без запаха и с легким мятным привкусом. Кейт осушила его в один миг, по телу прокатилась волна жара, остановив сочащуюся из ран кровь, убрав боль и придав немного сил. «Пойдем отсюда, сейчас здесь будет очень жарко и очень некомфортно». Лис уже приготовила лекарство. «Кстати, меня зовут Марк, Кейт. Думаю, нам надо убираться по добру по здорову». Слишком весело с учетом ситуации заметил Марк и прижал пискнувшую девушку к груди, окутываясь тенями. «Куда собралась?» Габриэль выбросила руку в сторону исчезающих парня и девушки. Из ладони выстрелили несколько длинных языков пламени и метнулись к ним наподобие веревок, но на их пути встал широкий щит крови, без усилий отразивший атаку старшей. «Только что ты атаковала моих птенцов», — тихо произнес Поттер. Габриэль обернулась и прыгнула в сторону, уходя от золотистой сферы. Сфера сорвалась в руки мальчика, прочертила сияющую черту и погасла при контакте с защитой крепости, заставив барьеры, наложенные десятком могущественных вампиров, из которых сейчас живы только Бальтазар и Вильгельм, жалобно замерцать на грани разрушения. «Дьявол», старшая ударила валом пламени, далеко не таким сильным, как если бы она била всерьез. Сражаться с принцем она не хотела по двум причинам. Во-первых, мальчишка ей симпатичен, слишком симпатичен, чтобы отношения между ними разрушил такой пустяк и пустяковая же драка, обычное дело в цитадели, пусть Гарри почти в них не участвовал. Во-вторых, стоит ей ранить Гарри, и следующий на ее пути встанет Сара. Свои силы Габриэль всегда оценивала здраво и понимала, против матери юного лорда ей не выстоять, даже если с ней рядом встанет айсберг. Однако, настоящее удивление ждало ее впереди. Поттер не стал ни уклоняться, ни ставить какую-то защиту, он просто взмахнул рукой, создавая незнакомое Габриэль заклинание, и ее пламя погасло. А потом он зачем-то создал вокруг головы воздушный пузырь и еще одним взмахом руки погасил все пламя вокруг. Нет, не погасил. Старшая схватилась за горло, Казалось, из легких разом выкачали весь воздух. Спустя мгновение Габриэль поняла, что сделал Поттер. Он накрыл весь внутренний двор куполом и удалил кислород внутри него. Пламя не может гореть без кислорода. Магия могла усилить само пламя, сделать так, что даже один глоток воздуха мог породить поток огня, не отстающего пожару от драконьего пламени, но сейчас Габриэль нечего было усиливать. Она даже не догадывалась, что ее способности можно свести на нет, по сути, таким простым и детским трюком. Пробить купол и впустить кислород извне ей не позволил мальчишка, атаковав шквалом из неожиданно мощных заклятий магии крови. Габриэль создала вокруг себя щит крови. В магии крови она никогда не была сильна, и, стиснув зубы, влила всю доступную энергию в его поддержание. С дыханием ночи и ледяными иглами защита справилась на ура. Кровавый туман на секунду окутал ее, но также погас. Габриэль не увидела, что мальчишка сплетал поцелуй ночи и готовил сразу вслед за ним. Это незнание едва не стало роковым. От удара сгустка абсолютной черноты щит заребил. Стабильный поцелуй ночи мог на месте прикончить вожака оборотней, аналог старших вампиров. А вот следующее заклинание в виде широкого луча света защита просто не выдержала и лопнула, как мыльный пузырь. Однако, Габриэль не зря являлась старшей. Больше столетия сражений наделили женщину неординарными тактическими способностями и хорошей интуицией. Как только она накрыла себя щитом крови, сразу же начала готовить тропу теней, и едва щит пал, ее окутали прозрачные тени и вырвали из-под удара, неся прочь, ее единственный шанс вырваться из этой западни. Шанс, начисто лишивший ее сил. Но мальчишка Поттер оказался не так-то прост. Он предугадал этот вполне логичный маневр и также ушел в тени, перехватив Габриэль в полуметре от купола и вырвав в реальность. Рывок, и мальчик оказался сверху, занося руку с сияющим между пальцами матово-белым шариком. Габриэль не успела среагировать, Поттер уже наносил удар, когда она смогла сфокусироваться. Шарик коснулся ее груди и разрядился мощным импульсом и расширяющимся кольцом рассеянной матовой энергии. Со скоростью пушечного ядра тело женщины врезалось в мостовую, оставляя внушительную вмятину и поднимая клуб пыли. Удар сломал ребра, вогнал осколки в легкие и выдавил из них последние капли кислорода, заставляя Габриэль корчиться от удушья. Поттер не спешил снимать свой барьер. Даже на регенерацию необходим кислород, а его не было. Энергию для работы могла дать и магия, хотя это не совсем то, но вампиры – живые существа, и им также необходимо нейтрализовать вредные продукты обмена веществ, которые образовались в теле Габриэль из-за отсутствия кислорода. От удушья женщина не могла умереть. Она могла умереть от отравления. «Еще раз тронешь моих птенцов, я тебя убью. Пока что я не могу тебя победить, но убить – запросто». Взмах, купол исчез, и во двор ударил широкий поток ветра. Габриэль жадно вдохнула и закашлялась, сплевывая кровь и запуская регенерацию на полную. Опрометчиво вот так убирать свой единственный шанс на победу, ухмыльнулась женщина. «Я тобой горжусь, мальчик, и прости за Кейт, я сорвалась». «Извинения приняты», Гарри помог Габриэль встать и охнул, оказавшись на песке с заломленной до затылка рукой и кинжалом у горла. От стали несло опасной магией. «А это тебе урок, маленький засранец, никогда не обижай женщин», хихикнула на ушко Габриэль и отпустила мальчика, быстрым шагом удаляясь прочь и размышляя о произошедшем. То, что юный лорд сумел ее сделать, грело ее душу как наставника. Мальчик грамотно все просчитал, загнал ее в ловушку и снизил количество маневров до минимума. А вот то, что он натянул неприметный купол и полностью откачал кислород внутри него одним взмахом руки, внушало серьезные опасения. «Я еще не сталкивалась с такой магией», — задумалась Габриэль. «Похоже, мальчишка нарочно искал средства противодействия моей силе. Далеко пойдет». Поттер отряхнулся от песка и растворился в тенях, появляясь в комнате Кейт. Девушка испуганно пискнула и побагровела. Она лежала обнаженная до пояса, на животе, а Элизабет с тихим мурлыканьем ласково втирала в ее спину заживляющую мазь, а за руку ее держит Марк. У Кейтлин было предостаточно причин смущаться. «Эротичное зрелище, неправда, хозяин?» Хитро подмигнул ему Маркус. Кейт покраснела еще сильнее и вырвала ладошку из него пальцев. Парень рассмеялся и легко вскочил на ноги. «Присмотри за ней. Вижу, вы неплохо ладите. Симпатичная девчонка, как раз в моем вкусе. Жаль только, что с такими душевными ранами. А можно с ней, ну, того, если она не против, можно. Однако, я не хочу, чтобы ты разбивал ей сердце. Стоп. Неужели ты запал на нее? А, ничего я не запал. Запал, еще как запал. Вижу, как смотришь на ее попку. Кстати, симпатичная попка. Эй, ладно, ладно, Отелло ты наш. Присмотри за девочкой. Она заслужила тепла и ласки. Тем временем Элизабет закончила втирать мазь в спинку Кейт и ловко закутала ее в халат, с улыбкой вспоминая ощущение приятного на ощупь контраста нежной кожи и крепких мышц. Однако, к девушкам Лиз была равнодушна и сравнивала Кейт с хозяином, который время от времени удостаивал ее чести сделать ему массаж. Собственно, она целых 3 месяца этого растянутого в год лета потратила на обучение массажу у местных специалисток. Так что тело хозяина ей импонирует куда больше. Особенно приятно чувствовать, как сталь под кожей начинает становиться мягкой. Это значило, что Гарри очень нравится. А когда он сам начинал мурлыкать от удовольствия, жар, окутывавший ее тело, становился сильнее и оседал приятной горячей тяжестью внизу живота. Что такое? Гарри перехватил странный блестящий взгляд Лиз с расширенными зрачками. Последнее время девочка его беспокоила, то и дело пожирала его таким вот взглядом или томно дышала на всю комнату. И пусть его назовут идиотом, который до сих пор не поймал момент, но гормоны Гарри пока еще не шалят так заметно, как у Лиз. Так уж заведено природой, что девочки созревают на год раньше мальчиков, желания у Поттера особо нет, а перспектива быть грязно изнасилованным собственным птенцом как-то не прельщала лорда. Совсем не прельщала. Ничего, смутилась Элизабет и отвела взгляд. А что вы будете делать до конца лета? Надо немного подтянуть свое тело и слегка обучить Кейт. Чему вы хотите меня обучить? Самоконтролю и основам использования обретенных способностей. Ты изучала какие-нибудь науки? Ну, да. Мне очень нравились история, особенно история культуры эпохи Ренессанса. Пару месяцев назад, сразу после начала стажировки, я начал обучение на разрушителя проклятий, это мне тоже нравилось. Но в целом магией я владею не очень. ХМ, история нет, преподавателем я тебя не протащу. Представить как еще одну служанку и телохранителя, как думаешь, Лиз? Думаю, что директор не оценит, немного ревниво заметила девочка, она еще может стерпеть Дафну, но конкурировать за внимание хозяина еще с одной. Ну уж нет, не доросла еще эта Кейтлин до такого. Девушка едва сдержала смешок, ее позабавила ревность Элизабет. Хорошо еще, что сдержала, ведь что эта девчонка, фаворитка у хозяина, поэтому злить ее нельзя. ХМ, тогда остается кое-что другое. Ты как с ножами обращаешься? Девушка тут же оживилась, чувствовалось, что ей очень нравилось холодное оружие такого рода. Ножи, стилеты, кинжалы, метательное оружие. Начала перечислять Кейт, но осеклась и покраснела под красноречивым взглядом хозяина. Немножко кое-что умею. Ладно, Генри научит тебя толком владеть ножом, оценит общий уровень и решит, годишься ли ты обучать молодежь. Сдашь ему зачет, поедешь со мной в Хогвартс. Не сдашь, останешься здесь. Комментарий к глава 27. Новый птенец. Нате главу. Хочу отзывы. Много отзывов. Если будет, на что отзывы оставлять. Глава 28. Заказ. Вечер следующего дня. Цитадель. Казематы. Кейтлин поежилась. Не то чтобы ей было холодно, регулировать температуру тела она научилась очень быстро, но здесь, в подземельях обители вампиров, было до крайности неуютно. Но хозяин велел ждать его здесь, значит, надо стоять и ждать. «Долго ждешь?» – услышала девушка веселый голос Марка и невольно улыбнулась. «Нет, всего пару минут». «Хорошо, босс, мы справились за 3 минуты». Кейт не могла понять, почему вдруг стала доверять ему с момента первой встречи. «Наверное, потому, что мы, птенцы одного вампира», – пришла к выводу девушка. «Так что мы вроде брата и сестры». Мимо девушки 4 вампиров протащили 2 мужчин с заломленными за спину руками и мешками на головах. У одного позвякивали ордена, у другого на погоне Кейт различила генеральскую звезду. Славно, из-за поворота показался ее хозяин Гарри Поттер. Этих, в пыточную. Приковать. Марк, метнись к безумному Джонни. А, может, не я? С надеждой спросил парень. Кейт передернула, она уже успела наслушаться самых жутких слухов о палаче Цитадели, лютом психе, повернутом на страданиях других. Никто, абсолютно никто не желал с ним общаться, даже Бальтазар. Ты, одна нога здесь, другая там, если не хочешь, чтобы так случилось взаправду, у тебя минута. После этих слов Браун смылся. Кейт прекрасно знала, что хозяин мог отрубить ногу, очень даже запросто, ей хватило лишь 1 наблюдения за спаррингом Гарри и Марка. На древковом оружии Марк мог с ним поспорить, но в бою парными мечами по технике и скорости с мальчиком могли сравниться лишь несколько старших, и лишь двое его превзошли. Китлин сунула свой любопытный носик в пыточную. От зрелища ей стало откровенно не по себе. Огромная коллекция пыточных инструментов на шести здоровенных, 2 на 5 метров, столах, куча цепей, кандалов, несколько рунных кругов, по 3 экземпляра 2 разновидностей дыб, когда подвешивают к потолку, вывернув руки за спинку, и когда привязывают к Х-образным перекладинам и начинают вытягивать суставы. Чуть вдали нашлись железная дева, стул еретика с жаровней под ним и куча других милых радостей скромной жизни палача-маньяка, опознать которые девушка не сумела. Ужас, ойкнула Элизабет, в то время как Гилберт с парнями привязывали несопротивляющихся пленников к Х-образным дыбам и крутили вороты, вытягивая конечности так, чтобы пленники не могли пошевелиться. Мешки сорвали, и Кейт охнула. Она узнала и начальника ее начальника, ублюдка, который насиловал ее почти год. Тогда он был для нее воплощением боли и мучений, тогда он торжествовал, наслаждаясь своей силой и властью, а сейчас он на дыбе перед ней, обмякший от паралича и беспомощный, осматривался и приходил в ужас. Пусть этого и не показывает, эмпатию Кейт тоже освоила, и теперь они не останутся безнаказанными. «Тебе нравится подарок?» Гарри взглянул на девушку и встревожился. Кейт в голове царил полный сумбур, того и гляди, разревется. «Спасибо, хозяин», девушка украдкой вытерла слезинку. «Они все в твоем распоряжении». 2 дня спустя, полигон 4. Кейт легко отскочила, уклонившись от широкого, стремительного и мощного удара алебарды. Сначала она постоянно проигрывала Марку, но как только научилась воспринимать его как вампира, а не как человека, дело наладилось. «Хорошая подготовка», — оценил Браун и стремительно раскрутил алебарду, поднимая потоки ветра. «Очень хорошая, для человека, но для вампира, слабовато». Девушка искренне удивилась, она ранила своего собрата, тренера и новообретенного друга 6 раз, хотя он сам задел ее 20 раз, но следовало учесть и длину оружия. Выходило, что их техника примерно равна, так откуда же такое пренебрежение? Ответ пришел спустя мгновение. Марк исчез, а из ее груди выбило воздух. ПА. Методика вычисления и анализа демографических показателей. Ёбаная ОС, сука, как все заебало. Я сражаюсь без ускорения и усиления, услышала она над головой голос парня. Стоит мне применить хоть что-то, и я тебя раздавлю. Ты прекрасно владеешь и телом, и оружием, но для вампира этого мало. Чтоб тебя, простонала Кейт и попыталась пырнуть на звук, но была разоружена в 2 счета. Пока хватит, парень развеял алебарду и упал на траву. Странное дело, Кейт заметила, что на полигонах целыми днями топчутся десятки вампиров, но трава как была, так и осталась такой же мягкой, словно не знала ноги человека. Еще одна странность из тех, которыми переполнены цитадели Найттаун, как, например, почти постоянная солнечная погода, что казалось нереальным для Туманного Альбиона. «Расскажи немного о себе», — попросил Марк. «Как тебя готовили?» «В 7 лет меня забрали из детского дома и отвезли в лагерь подготовки», — начал рассказывать Кейт. «Потом я поняла, как мне повезло, что на первые 3 года были 3 отдельных лагеря подготовки. Это уже с 10 лет нас готовил вместе. Сначала год нас откармливали, общие тренировки, укрепление организма упражнениями, магией и зельями. Затем, год общевойсковой подготовки с требованиями, предъявляемыми срочникам, нашим солдатам срочной службы. Одновременно с этим нас обучали магии, начальные основы и прочее, велось обучение по школьной программе с углубленным изучением истории и языков. Затем, с 10 лет, нас перевели в общий тренировочный лагерь. Дедовщина, побои, наказания, тяжелые тренировки, внушение, что мы элита и должны соответствовать, постоянная промывка мозгов, в 12, разделение на курсы. Я попала на курс внешней разведки. Там меня нашел Северин и насиловал почти год, после чего получил звание полковника и исчез, делать карьеру. Как выяснилось позже, никто, кроме курсантов, не знал о его предпочтениях, и то лишь слухи. Он нас запугивал, 2 девочки с моего курса покончили с собой, я тоже хотела, но поняла, что лишь обрадую эту мразь. Дальше 3 года я жила лишь надеждой, что однажды я его убью, пока не узнала, что он стал генерал-майором и возглавил внешнюю разведку. Тогда я чуть не сломалась. Прости, ты просил рассказать о подготовке, а не о моем прошлом. Девушка так и не заметила, как по ее лицу покатились слезы, и как она оказалась в объятиях едва знакомого парня, но при этом одного из лучших людей, которых она только встречала в своей жизни. «Нет, продолжай, но я поняла, что мне нужно сделать. Мне нужно сделать карьеру, подобраться к нему и уничтожить его. Нет, не убить, а сделать хуже, чем он сделал мне. Разрушить то, что он создавал так долго и упорно, его карьеру». Потом закрутилось, конец учебы, обучение на разрушителя проклятий, стажировка, сбор информации и компромата, попытка все это реализовать и встреча с вами. То есть, в общем, вас готовит 13 лет. В целом, да, есть, конечно, гении, которых забирают на стажировку и в 18, и в 16, но они, редкость, их выделяют обычно, еще на начальном этапе подготовки, после чего учат отдельно. Я полгода служила с таким парнем, гений пиромантии, в 18 получил звание майора за абсолютную исполнительность самых сложных операций. Вот, как-то так, теперь понятно, откуда ты так хорошо управляешься с телом и оружием. У нас средний курс подготовки составляет 25 лет. Я уложился в 17, наш хозяин, в 5, этим летом он окончательно закончил подготовку. А, Марк, сколько тебе лет? 48. Меня обратили в 44-м году под Берлином. Но ведь это и было 48 лет назад. Я потерял память и заново родился в 44-м году. А тебе сколько? Раз ты, старший лейтенант, не меньше 22, хотя выглядишь ты на 20. Мне 23. Марк, расскажи про хозяина. Про его прошлое, про то, какой он, что он любит и ценит. О его прошлом мне известно немного, он сам не очень любит распространяться на эту тему, медленно произнес парень. Я знаю только, что в 5 лет его забрали у родственников и обратили в лорда, что его обучали лично старшие, и лишь с 9 он присоединился ко всем. В 10 лет он принял титул лорда Поттера и возглавил свой отряд. Тогда же он выдвинулся в поддержку во время боя со стаей мантикор одному отряду. Из того отряда выжил только я, так мы и познакомились. Какой он еще мальчишка 12 лет, но слишком взрослый, он гениальный боец и тактик, прекрасный стратег, высококвалифицированный маг крови, он изо всех сил цепляется за свою человечность, и это ему удается. Однако убивает врагов без малейших колебаний, что еще прирожденный лидер, неплохой дипломат, достаточно дисциплинирован, уважителен, но требует к себе ответного уважения. Хорошо держит себя в руках, но при этом со штопором в заднице и любознателен сверх меры. В существах он ценит ум, креативность, самосовершенствование, человечности, конечно же, способности. Терпеть не может трусость, лживость, нахальство, особенно не переносит дураков, нытиков и лентяев. Однако, порой имеет склонность к снисходительности и сентиментальности, но, думаю, с опытом и это уйдет. Тем не менее, ни в коем случае нельзя его злить, пусть для этого и нужно очень сильно постараться. Когда хозяин в ярости, остановить его так, чтобы он остался более-менее цел, могут лишь четверо. Бальтазар, Сара, Вильгельм и Карлхейнс. Кстати, а куда это он утром отбыл, ничего не сказав? Маркус вздохнул. Ты еще не доросла, чтобы хозяин перед тобой отчитывался или посвящал тебя в свои дела, в те дела, о которых не знают даже старшие. И я не дорос. Не тот у нас кредит доверия. Неужели хозяин нам не доверяет? Он вообще мало кому доверяет. Только отцу, матери и своему первому птенцу, но Элизабет на деле заслужила доверие. Она скорее покончит с собой, чем под пытками выдаст хоть что-то, что может прямо или косвенно навредить хозяину. Мадрид, музей Прадо. Лорд Поттер прикрыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Все тихо, мирно, спокойно. Его никто не замечает, отвод глаз для маглов работает просто великолепно, поисковое заклинание растянуто по всему музею. Остается только ждать посланца. Вот одна из ячеек поискового заклинания среагировала на искомую ауру, отпечаток которой остался на письме, полученном вчера. Спустя пару минут к мальчику подошел смуглый мужчина среднего роста, одетый в дорогой черной смокинкой с кожаным портфелем в руке. «Лорд Поттер», мужчина коротко кивнул Гарри и встал рядом с ним, рассматривая портрет кардинала работы Рафаэля Санти. «Рамира Дель Торо», Поттер накинул мощный полог тишины, наплевав на то, что ауру такого заклинания с высокой вероятностью засечет защитная система музея. Ковин одобряет ваши образовательные реформы, но это стоило вам денег, немалых денег. Что же, впечатлите меня и назовите точную сумму, хмыкнул юный лорд. Точная сумма мне неизвестна, но я знаю, что она явно больше 200 тысяч золотых. 1 975 000, именно столько потрачено на новое оборудование, обновление защиты и 30-летние контракты каждому из преподавателей. И вы вложили столь внушительное состояние в школу, не один я. Потряс других попечителей, напряг несколько аристократических семейств, тому пригрозил, этому пальчик открутил, кому-то вставил паяльник в задницу, в общем, сам я потратил 420 тысяч. Пожалуй, я больше не буду спрашивать вас о ваших делах, верно? Потому что ваш глаз может оказаться у вас на пятой точке. Как я понимаю, Ковин хочет предложить мне дело. Вы охотник, талантливый и прекрасно подготовленный боец и ищейка. Нам нужно, чтобы вы выследили и уничтожили вот этого человека. Испанец передал Гарри папку, по-прежнему не отрывая взгляда от картины. Поттер скользнул взглядом по фотографии, открыл первую страницу досье, прочел, остальное пролистал. Это зависит от того, насколько серьезно ваше стремление заполучить его голову. Насколько оно серьезно? На 50 тысяч. Начнем с того, что дельцета с душком. Этот человек весьма опасен, а у вас, к тому же, есть собственные ассасины. Но вы хотите, чтобы в случае чего подумали на охотников и удар пришелся по мне и моему отцу. У нас и так натянутые отношения с орденом ассасинов, а вы хотите, чтобы я убрал одного из их лидеров? Так, кроме того, класс опасности цели не соответствует такой расценке, а про уровень подготовки я вообще молчу. Но даже за 500 000 реальная цена этого заказа, я не возьмусь за него. Значит, слухи не врали, у вас действительно широкие связи в преступном мире. Тем не менее, с орденом ассасинов и у нас нет никаких проблем и быть не должно. Гарри вернул папку испанцу. Только не говорите мне, что вы вытащили меня сюда ради того, чтобы проверить мою осведомленность.